Теперь, — продолжал Фария, взглянув на Дантеса с почти отеческой нежностью, — теперь, друг мой, вы знаете столько же, сколько я. Если мы когда-нибудь бежим вместе, то половина моего сокровища принадлежит вам. Если я умру здесь, и вы спасетесь один, оно принадлежит вам целиком. Однако, — возразил Дантес нерешительно, — нет ли у этого клада более законного владельца, чем мы? Нет, нет, будьте спокойны. Вся семья вымерла. Притом последний граф Спада назначил меня своим наследником. Завещав мне этот знаменательный молитвенник, он тем самым завещал мне все, что в нем содержалось. Если это богатство достанется нам, мы можем пользоваться им со спокойной совестью. И вы говорите, что этот клад оценивается в 2 миллиона римских скуда, около 13 миллионов на наши деньги. — Не может быть! — вскричал Дантес, устрашенный огромностью суммы. — Почему же не может быть? — сказал старик. — Род Спада был один из древнейших и могущественнейших в XV веке. При том же в те времена, когда не было ни крупных денежных сделок, ни промышленности, такие накопления золота и драгоценностей не были редкостью. И теперь еще в Риме есть семьи, которые умирают с голоду, обладая миллионом в алмазах и драгоценных камнях, составляющих наследственный майорат, к которому они не смеют прикоснуться. Эдмону казалось, что он видит сон. Он колебался между неверием и радостью. «Я долго хранил от вас эту тайну, — продолжал Фария, — потому, во-первых, что хотел вас испытать, а во-вторых, потому что хотел изумить вас. Если бы мы бежали до моего припадка, я бы вас повез на Монте-Кристо. Теперь, — прибавил он со вздохом, — вы повезете меня. Что же, Дантес, вы меня не благодарите? Это сокровище принадлежит вам, друг мой, — сказал Дантес. Оно принадлежит вам одному. Я не имею на него никакого права. Я не ваш родственник. — Вы мой сын, Дантес, — воскликнул старик. — Вы — дитя моей неволи. Мой сан обрек меня на безбрачие. Бог послал мне вас, чтобы утешить человека, который не мог стать отцом, и узника, который не мог стать свободным. И Фария протянул Эдмону здоровую руку, тот со слезами обнял старика.